поменьше пить. Затем дежурный вручную включил автоматы, но они тут же вновь вырубились. Обескураженный электрик выбежал из помещения и увидел в небе стремительно приближающийся яркий шар. Когда он пропал из виду, нормальный режим работы всей линии удалось без труда восстановить. Опросы американских уфологов в 60-е годы выявили 73 случая появления НЛО вблизи высоковольтных ЛЭП. В 1966 году ярко-красный шар диаметром 30 метров пролетел над одной из подстанций, вывел из строя систему электроснабжения, которая обслуживала ни много ни мало 8 восточных штатов Соединенных Штатов Америки. В одном из зигелевских сборников эти аварии сопоставляются с сообщениями с города Дедовска Московской области. Там 17 января 1979 года в 22 часа на высоте всего около 70 метров медленно проплыл светящийся НЛО, причем он перескакивал с одной горизонтальной траектории на другую. И на всех участках его прямолинейного полета в окнах домов газ, электрический свет. А вот о каких происшествиях в нашем Отечестве мы узнали только за 2 последних года. НЛО кружились над Южным Сахалином, и там были зафиксированы возгорания телевизоров, холодильников, электропроводки. У дачников близ города электроугли Московской области после пролета некоего тела перегорели пробки в десятках домов. Вышла из строя трансформаторная будка. В том, что виной тому был именно НЛО, садоводы не сомневаются, ибо перед этим наблюдали их 6 раз в течение 2 недель, даже снимки их сумели сделать. Свидетелями зависания ослепительно яркого диска стали многие рабочие Усть-Каменогорского завода железобетонных изделий. Добром это не кончилось. Через 10 минут раздался глухой взрыв на заводской силовой подстанции. Воспламенились высоковольтные предохранители. Они выходят из строя только в исключительных случаях. Через несколько секунд после аварии летающий объект исчез. Похоже, НЛО добрались и до Чернобыльской атомной станции, о чем свидетельствует снимок фотокорреспондента Саврана. Он сделал его во время пожара, случившегося в октябре 1991 года, на одном из блоков этой многострадальной АЭС. Снимок запечатлел в небе над станцией дискообразный объект, хотя в момент фотографирования там, по свидетельству Саврана, ничего не было. Впрочем, такие фокусы для уфологов вовсе не в диковинку. Они случались не раз. Снимал любитель, скажем, пейзаж, а на отпечатке получил НЛО в интерьере. Пожар на АЭС произошел из-за самопроизвольного срабатывания высоковольтного выключателя. Специалисты считают такую возможность невероятной, и некоторые из них готовы подозревать в том даже НЛО, тем более, что минут за 5 до пожара несколько человек наблюдали в небе над станцией непонятное свечение. НЛО нафты и люди. Стенка на стенку. В заключение еще один фрагмент из старого самиздатовского уфосборника. Поздним вечером 8 ноября 1954 года внимание большой группы фермеров, возвращавшихся с профсоюзного собрания, привлек свет, который струился с поля стадиона в Монзе, пригород Милана, Италия. Толпа взломала ворота и ринулась внутрь. На поле стоял странный аппарат. Он-то и был источником мягкого рассеянного освещения. Вокруг двигались миниатюрные, ростом чуть больше метра, существа с прозрачными шлемами на голове, одетые в светлые панталоны и серые куртки. при виде подбегающих людей,